Месть долго сидела в костях лорда Юланя. С каждым шагом он взбирался в пропасть тьмы. На этот раз он привез с собой 5 свитков божества. Цена их появления была действительно огромной, и, таким образом, с этими 5 свитками божества он надеялся получить еще 30 из клана Ся. Следовательно, его уверенность в том, что он пересечет утес Багровой горы, была намного выше. «Если я достигну чего-либо в утесе Багровой горы, позволяющее мне сконденсировать сердце божества 2 стадии для превращения меня в бога демонов, я гарантирую, что клан Ся заплатит». Лорд Юлань стиснул зубы. У него был 2 класса с 2 истинных предназначений. Они были на пике области 3 стадии. Понятно, что он был на уровне выше, чем Но-Но, а не генерал Кумен. Его понимание законов глубоких тайн также было намного лучше, чем их. В этом пробеле как власти, так и законов глубоких тайн было достаточно, чтобы лорд Юлань достиг абсолютного подавляющего преимущества против них, не говоря уже о добавлении 2 истинных предназначений 2 го-класса. Хун. Лорд Юлань блокировал атаки Сюэйня, сосредоточив все свое внимание на битве. Па. Внезапно он появился без предупреждения. Лазурная молния неожиданно вырвалась из боевого корабля Д-9. Этот дикий лазурный змей взлетел очень быстро. Его мощь была такая же ужасающая, настолько ужасающая, что небеса и земля слабо задрожали. Везде, где он проходил, само пространство было разорвано в пустоту, оставив позади черные трещины. Через мгновение он дошел до лорда Юланя, клан Ся. Лорд Юлань был в ужасе. Под давлением Сюэйня он почти забыл, что атака с боевого корабля Д-9 была еще более ужасающей. Этот боевой корабль божества, чья мощь зависела от кристалла божества, позволил полубогам развязать атаку намного сильнее, чем атака недавно появившегося божества. Увернуться, увернуться, увернуться. Лорд Юлань делал все возможное, чтобы уклоняться так быстро, как только мог. Его демоническое тело взорвалось. Истинное предназначение замедления времени также было высвобождено, чтобы уменьшить входящую атаку этой серпантиновой лазурной молнии. Хуа! Серпантиновая лазурная молния прошла через него, погасив зеркальное отражение лорда Юланя. Он снова появился в стороне, все еще паря в воздухе. Слишком близко, слишком близко. Лорд Юлань все еще был в каком-то затяжном страхе, но у него не было времени расслабиться. Пу! Копье внезапно появилось сбоку. Расстояние было слишком коротким, и скорость была слишком быстрой. Лорд Юлань, который только что использовал все свои силы, чтобы уклониться от серпантиновой лазурной молнии, едва мог выставить ладонь, но было уже слишком поздно. Он только начал махать ладонью, когда копье пронзило его бровь. Глава 297. Побег. Что? Все 4 команды были потрясены при виде битвы, разворачивающейся на их глазах. Это происходило слишком быстро. Некоторое время назад они все еще думали, что Сюэйн не сможет справиться с лордом Юланем, но ситуация так быстро изменилась. Клан Ся решил, что они скорее заплатят высокую цену, необходимую для того, чтобы линкор Д-9 снова ударил, но затем сразу после этого последовала пугающая атака копьем Сюэйнем. Лорду Юланю удалось увернуться от первой атаки, но ему не удалось избежать второй. Он не умрет, верно? Все сосредоточенно смотрели. Лорд Юлань был полубогом с силой, сравнимой с силой царства божества. Может ли он умереть именно так? Исключительные кланы Ся с трепетом наблюдали внутри линкора Д-9. Нет. Лорд Юлань почувствовал волны, вызванные глубокой тайной разрушения, пробивающейся через него, разрушая в этом процессе его демоническое тело. Но в одно мгновение его череп был разбит вдребезги. Тем не менее, атака едва смогла уничтожить только череп. Остальная часть тела с черной кожей ниже шеи оставалась в хорошем состоянии. То, что осталось от его фигуры, сразу же упало обратно во взрывоопасное отступление. Когда он двинулся назад, из шеи на теле лорда Юланя быстро вырос новый череп. Его демоническое тело стало еще более грозным, чем тело генерала Кумена, и если бы оно увеличивалось, то достигло бы ужасающей высоты в 150 километров. Это означало, что одна только его рука могла легко достигать длины более 5 километров. Для сравнения, такое тело было действительно схоже с телом великого демонического бога. Но его череп, тем не менее, был полностью раздавлен после одного удара. При таких атаках мое демоническое тело будет уничтожено менее чем 10 ударами. Пережив бедствие, Волна страха все еще задержалась в сердце лорда Юланя. Лицо на недавно выросшей голове выглядело бледным. Он почувствовал это. Какой-то таинственный яд быстро распространялся по его телу. Даже его свирепое тело, сравнимое с телом демонического бога, не могло помешать распространению этого яда. Он пронизывал и разъедал каждую его часть, даже доходя до глубин его дьявольского моря, где он культивировал темную магическую силу. Там яд действовал точно так же и даже начал влиять на возобновление его дьявольского моря. Вскоре этот яд, который пронизывал все до уровня фундаментальных частиц, распространился на его мозг. Ужасная боль, которую лорд Юлань до этого никогда не испытывал, одолевала его. На протяжении всей своей жизни в пропасти тьмы он испытывал и боролся с бесчисленными опасностями, но боль такой интенсивности даже его застала врасплох. Это была такая боль, которая выходила за пределы физического тела, которая заставляла даже духа дрожать. От этой своей боли лорд Юлань гневно ревел. Его лицо было зловещим, и казалось, что он сошел с ума. Это колдовской яд, негодование шести призраков. Рев лорда Юлана был наполнен безграничной ненавистью и убийственным намерением. Его голос отражался на небесах и на земле. Что? Четыре команды, а также исключительные кланы Ся, наблюдавшие за сражением с Синкара Д-9, были потрясены этим зрелищем. Они все слышали злобный рев от боли лорда Юланя и были этому свидетелями. Так это был яд негодования шести призраков. Да, должно быть, он от Дун Бо Сюэня. Его тело уже отравлено колдовским ядом, поэтому он, должно быть, планировал с самого начала намазать его на свое оружие, чтобы использовать в разгар битвы. Он определенно ужасный. Мне жаль лорда Юланя. Он отравлен негодованием шести призраков. Насколько я знаю, этот колдовской яд невыносимо болезненный. Так безжалостно. У него действительно нет милосердия. Каждый член четырех команд в какой-то степени симпатизировал лорду Юланю из-за его силы. Он осмелился угрожать клану Ся истинным предназначением, замедляющим время, и он мог бы даже преуспеть, если бы удача была на его стороне. Но клан Ся отправил Сюэиня, чей невероятный талант поставил лорда Юланя в тяжелое положение. Несмотря на ни с чем не сравнимую боль, сердце лорда Юланя было спокойным, потому что он знал, что он находился между жизнью или смертью. Это негодование шести призраков. Просто разбавленный яд, который скопился в его крови. Он уже намного слабее оригинала. Это может быть мощным колдовским ядом, но я могу противостоять ему регенерирующей способностью моего демонического тела. Единственное, что меня беспокоит, это то, что он уже вошел в мое внутреннее дьявольское море. А это значит, что теперь я смогу культивировать только с половиной эффективности, отметил лорд Юлань. Это было нормально. Даже негодование шести призраков, которым был отравлен Сюэин, не был оригинальным, а был примесью с эффективностью, равной половине оригинала и был нанесен на меч бога-чародеев. Когда Сюэин первый раз был поражен мечом, способности его тела для восстановления было достаточно, чтобы бороться с повреждениями, вызванными ядом. Следующий удар после этой атаки спровоцировал конечный результат. В то время как каждая часть тела Сюэина теперь содержала негодование шести призраков, этот яд был разбавленным и более слабым, даже слабее меча бога-чародеев. В конце концов это было бы невозможно, если бы кровь, в которую попал негодование шести призраков при взятии с вены, была бы идентична оригиналу негодования шести призраков. В противном случае, можно было бы просто сделать бесконечное количество яда. Это было просто невозможно. Таким образом, колдовской яд в крови Сюэиня был слабее, чем яд, который был нанесен на меч бога-чародеев. После того, как яд попал в его демоническое тело, лорд Юлань с легкостью мог противостоять его разрушительной силе. Была затронута его скорость культивирования темной магической силы, но это было степенью повреждения. Но самое главное было то, что яд все еще причинял боль. Этот колдовской яд намного ослаблен, но он все еще причинял сильную боль. Я не должен беречь силы, чтобы сохранять спокойствие, но с такой скоростью, я мог бы запросто заразиться еще больше, потому что я продолжаю бороться с Сюэинем. Сила воли лорда Юланя была сильна, но по сравнению с силой воли Сюэиня, который страдал в течение 100 лет каждый день и ночь, его сила была все еще ниже. К счастью, колдовской яд был лишь в разбавленном виде, так что он мог продолжать борьбу. «Мне нужно бежать. Я не могу продолжать в том же духе. Я не могу даже прямо сейчас полностью сконцентрироваться». Страдая от этого адского мучения, Выражение лица лорда Юланя стало свирепым. Ему в голову пришла мысль, и он мгновенно принял решение. Даже не колебаясь, лорд Юлань скомкал в своей руке кровавый свиток. Сила. Он разорвал его на части. Вэн. Слой причудливого красного света образовался на поверхности его тела, распространяясь до тех пор, пока он не покрыл его полностью. Это был один из спасительных свитков божества, которые он принес из пропасти тьмы. Сила темной магии была усовершенствованной силой, ее можно было использовать для сражений, для исключительного рыцаря, для заклинаний, управления свитками и так далее. У исключительных рыцарей, подобных Сюэ Иню, не было возможности управлять такими свитками. Бежать. Лорд Юлань сразу превратился в легкий свет и начал бежать в смятении. Он все еще не нашел способа заблокировать копье Сюэ Иня, поэтому ему пришлось полагаться на силу свитка, чтобы бежать. Он не осмелился вкусить аромат копья Сюэ Иня еще раз. В конце концов, с каждой атакой не только его травмы ухудшатся, но и яд также накопится и усилит его боль. Он не намерен мириться с такими результатами. Действия были медленными, чтобы описывать, но на самом деле, это заняло всего мгновение после того, как лорд Юлань был поражен копьем и почувствовал страшный для него яд, и принял решение разорвать свиток и бежать. Пытаешься убежать? Насколько быстро был Сюэ Ин внутри миража? Используя свое предельное проникновение, он мог пройти 500 километров за минуту. Неважно, как быстро лорд Юлань бежал, он не мог превысить эту скорость. Хуа! Лорд Юлань полетел изо всех сил. Его скорость действительно была достойна, чтобы созерцать, сравнивать с материальным телом демонического бога. После того, как его тело превратилось в золотой свет, который мог игнорировать сопротивление воздуха, оно достигло ужасающей скорости в 500 км в секунду, даже быстрее, чем у третьего священника демонической божественной секты, когда он использовал теневое изображение. В конце концов, лорд Юлань был сравним с демоническим богом не только с точки зрения его тела, даже глубины его законов и глубоких тайн были схожи с демоническим богом, но независимо от того, как быстро он бежал внутри миража, Сюэ Ин мог легко идти в ногу. «Умри!» Из ниоткуда ударило копье. Гонг. Лорд Юлань все еще полагался на свою скорость, чтобы убежать, и почти все его внимание сконцентрировалось на окрестностях. Несмотря на боль, которую он испытывал, он сохранял хладнокровие и сумел переключить всю свою мощь, чтобы защититься от этой атаки. Ему удалось блокировать опасный удар. Сюэ Ин не был потревоженным. Он продолжал преследовать и совершать нападения. За 10 секунд и расстояние в 5000 километров, лорд Юлань продолжал бежать, в то время как Сюэ Ин ударял снова и снова. В общей сложности 9 атак обрушились на тело лорда Юланя, но оборонительная сила, обеспечиваемая светом цвета крови, была довольно мощной. Эти 9 ударов на самом деле даже не смогли уничтожить его, только значительно затемнив его, что не удивило Сюэ Иня. В то время он много страдал от атак, исходящих от меча бога чародеев, несмотря на глубокие тайны, которыми командовал великий старейшина Аолан, будучи сравнительно слабым. Но меч бога чародеев более чем компенсировал свою мощь. Даже после того, как он был ослаблен зеленым бронированным защитником, его сила все еще находилась на уровне царства божества. Тем не менее, меч также нуждался в 10 ударах, чтобы прорваться сквозь фиолетовый щит молнии. Сила защитного свитка лорда Юланя не должна уступать фиолетовому щиту молнии, который я использовал в прошлом, и, вероятно, будет еще сильнее. Сила моих ударов должна быть сравнима с мечом бога чародеев после прохождения через зеленый бронированный протектор, но мое уничтожение звездного метеора более мощно с точки зрения глубокой тайны, и его разрушительная сила выше, чем атаки великого Ауланф. Свет должен быть уничтожен после 3-5 ударов, подумал Сюэ Ин. Сила. Не сдержав своего обета, лорд Юлань немедленно помчался в туннель в пространстве и попытался бежать как можно быстрее. Гонг. Копье Сюэ Ина появилось из воздуха и ударило лорда Юланя, пока он был еще внутри пространственного туннеля. Что касается скорости, пространственный туннель одинаково отражался в миражах, поэтому штурм продолжался. Следуй за ними. Умахай и остальные 4 команды преследовали их, быстро следуя за ними благодаря колебаниям пространственного туннеля. Они не отставали от бойцов, черт. Полубоги внутри линкора D9 были недовольны таким исходом. Как только линкор отправляется в полет на полной скорости, он больше не может перекрывать пространство и не сможет продолжать атаковать. У лорда Горохе начала болеть голова от чувства беспомощности. Эта ситуация была сродни тому, как смертному было бы почти невозможно нарисовать картину во время бега на полной скорости, или как более слабые исключительные маги не могли легко очистить свой разум и правильно использовать магию при беге на высоких скоростях. По этому же принципу, царство лорда Горохе было просто слишком низким. Как только линкор начал двигаться с высокой скоростью, он был не в состоянии управлять им, чтобы начать атаки. Только когда он стоял на месте или летел чрезвычайно медленно, он мог перекрыть пространство или осуществлять атаки. «Мы тоже пойдем», — сказал глава дворца Чень. Лорда Горохе кивнул головой. «Хорошо». Как только он запустил перекрытие пространства, линкор Д9 сразу же последовал за колебаниями предыдущего пространственного туннеля лорда Юланя и следовал за ними. Его предельное проникновение позволяет ему быть даже быстрее меня. Летая внутри пространственного туннеля, лорд Юлань подвергся дальнейшим атакам копья Сюэиня. Он был очень расстроен ситуацией, но он знал, что ничего нельзя сделать. Каждое истинное предназначение имеет свои особенности. Из двух его истинных предназначений второй степени, одно преуспело в наступательной силе, а другое, замедление времени, было пространственного типа. К сожалению, в отличие от полноценного истинного предназначения пространства мастера Мишин, замедление времени лорда Юланя не смогло проникнуть в мираж. Нехорошо, я должен переключить этот щит. Лорд Юлань быстро понял, что его защитный слой кровавого света был на исходе. К черту эту боль. Если бы он был в состоянии полностью сосредоточиться, он мог бы блокировать эти атаки, но колдовской яд просто причинял слишком большую боль. Мало того, что он не мог сохранять абсолютную сосредоточенность, он едва мог даже оставаться хладнокровным. Хаэм, внутри миража Сюэин внимательно следил за тем же туннелем в пространстве, затем внезапно нахмурился. Его пространственный туннель ведет к утесу Багровой горы. Лорд Юлань не мог поддерживать такую же скорость внутри пространственного туннеля из-за препятствия невидимых законов. Этот туннель уже проник в землю и постоянно наклонялся. В соответствии со своим направлением, он, казалось, вел прямо к местоположению утеса Багровой горы, которое предок Черного ветра на детальной карте оставил для Сюэина. Глава 298. Первый взгляд на утес Багровой горы. Поскольку Сюэин продолжал погружаться все глубже, давление невидимых законов мешало ему продвигаться вперед, несмотря на то, что он находился внутри пространственного туннеля, отраженного в мираже. Сюэин задумался. На этой глубине 15 тысяч километров невидимые законы начинают влиять на мираж, а также на то, как я пробиваюсь вперед. Тем не менее, препятствие на этом уровне мало что значило для него. В конце концов, даже могущественные полубоги, такие как Чао Цин, могут рассчитывать только на свою личную силу, чтобы добраться до утеса Багровой горы. Сюэин в настоящее время защищал истинное предназначение звезды, оставляя его способным легко противостоять связующей силе. Он продолжал двигаться без малейшего перерыва. Его копье звездного огненного облака прошло через мираж и в реальный мир, отправив атаку за атакой на лорда Юланя, когда он пытался убежать со всех сил. Лорд Юлань впал в состояние отчаяния, но он все еще старался изо всех сил парировать входящие атаки. Внезапно он покинул пустотный туннель, снова попав в обычное пространство. Теперь он оказался в мире магмы, все это пространство было заполнено до краев расплавленной породой. Спереди, сзади, слева, справа, везде, куда Сюэин смотрел, была магма, или, по крайней мере, это было отражено внутри миража из реального мира, только толстая, вязкая, медленно движущаяся расплавленная порода со всех сторон. Войдя в магму, лорд Юлань продолжил лететь с максимальной скоростью. Шуа! Вдруг он ушел, исчез, оставив область влияния миража Сюэиня. Мой мираж действительно эффективен только в определенном диапазоне, но даже если его можно было телепортировать, он не мог бы так быстро исчезнуть. В своем сердце Сюэин понимал, что произошло. Это должен быть утес Багровой горы. Согласно карте, утес Багровой горы был расположен прямо перед ним. Уникальные свойства утеса Багровой горы сделали так, что все формы наблюдения для невооруженного глаза оказались неэффективными. Это было то же самое, когда он попытался найти мешок, оставленный предком Черным ветром, но мешок не был отражен в мираже. Казалось, что все законы глубоких тайн просто потеряли свою силу. Сюэин немедленно переместился в реальный мир, а затем вошел в заполненную магмой пространство. Хаэм, помогая истинным предназначениям звезды, Он смог легко пересечь магму. Сюэин не отреагировал, когда на него нашло невидимое чувство угнетения. Он уже давно получил подробную информацию об утесе Багровой горы от предка Черного ветра и знал, что эта сила была просто эффектом утеса Багровой горы. Он сразу подошел к входу. Вау! Когда он приблизился, он начал видеть перед собой область пустоты. Это темное пустотное пространство было легко видно невооруженным глазом и имело небольшие размеры, около 1 метра в диаметре. Это было действительно странное зрелище. В его центре была бесконечно маленькая точка, настолько маленькая, что даже самая фундаментальная частица тела была больше, чем она. Эта единственная точка была настолько ясной и ослепительной, и издавала такое давление на окружающее пространство, что она образовала пустое пространство, граничащее с ним. Неудивительно, что предок Черный Ветер предупредил, что, если он подвергнется каким-либо изменениям, он может легко уничтожить весь мир клана Ся. Это так странно. Когда свет упал на поверхность этой центральной точки внутри пустоты, он, казалось, быстро увеличивался в размерах. Он становился все больше и больше, как будто какой-то огромный мир существовал прямо внутри этой единственной точки в центре. Вскоре эта, казалось бы, небольшая точка, заполнила все поле зрения Сюэиня. Это было как символ бесконечности, такая высокая гора, что ее наконечник даже не был виден невооруженным глазом. Скалы, покрывающие его, были окрашены в огненно-красный цвет, и они, казалось, содержали безграничную мистическую странность. Утес Багровой горы поистине был непостижимо огромным и, казалось бы, бесконечным. Моргнув, Сюэин изменил его видение. Он больше не смел смотреть в сторону. В тот же момент эта безграничная гора, которая заполнила все его поле зрения, снова превратилась в 1 маленькую точку. Лорд Юлань. Сюэин осмотрел темную область шириной в 1 метр, и внутри он увидел крошечного человека, быстрым шагом движущегося по направлению к утесу Багровой горы. Этот маленький человек был фактически только размером с 1 частицу. Когда он приблизился к утесу Багровой горы, он стал все меньше и меньше. Вскоре фигура начала пересекать гору. Следя за путем лорда Юланя, видение Сюэиня снова достигло направления утеса Багровой горы, которое снова заполнило поле его зрения, безграничное и бесконечное. С увеличением размера горы, лорд Юлань также каким-то образом восстановил свою обычную форму. «Действительно таинственный», — пробормотал Сюэин. Поднявшись на утес Багровой горы, лорд Юлань повернулся, чтобы посмотреть наружу. Казалось, он говорил, но звук не выходил наружу. Он уже поднялся на утес Багровой горы. Одна из команд, мастера клана Мишеня, прибыла быстро, а остальные 3 были позади. Вскоре огромный боевой корабль Д-9 оттолкнул магму, чтобы присоединиться к ним рядом с темной пустотой. Этот утес Багровой горы является наследством, оставленным мощным мировым божеством после его смерти. Чэнь Цзю подошел к Сюэиню и рассмеялся. «Наши атаки не могли бы пройти через пустоту, а тем более дойти до утеса Багровой горы. Давайте забудем о лорде Юлане. Он, скорее всего, достигнет внутренней части утеса Багровой горы, а затем начнет свое приключение. Ха-ха, пойдем поближе». Цзянь Хуан, подросток в золотых одеждах, рассмеялся. Прямо сейчас Чэнь Цзю кинул на него взгляд. «Конечно, нет, это было бы слишком поспешно. Нам еще нужно время, чтобы закончить подготовку», — ответил Цзянь Хуан. «Они принесли несколько сокровищ для этой поездки, но они были по частям, поэтому им было еще нужно некоторое время, чтобы их усовершенствовать. Что касается причин, по которым они это делали, то это было связано с уменьшением транспортных расходов. Храм времен действительно был эгоцентричен. Цена, необходимая для отправки через полубога, сидящего на вершине, который мог бы соответствовать силе божества, такой как Чэнь Цзю и Цзянь Хуан, была достаточно высокой, чтобы ввести даже некоторые из титанических существ мира божества и пропасти тьмы в отчаянии. Они даже не склонны посылать 2 таких полубогов. К счастью для этого уровня дела, храм времен был достаточно любезен, чтобы позволить им привлечь 2 товарищей. Что касается свитков богослужения и других медикаментозных таблеток, они были наполнены каждым предметом, который хотели принести, вплоть до самого маленького. Провести их тайком, под тщательным исследованием храма времен, даже предметы, помещенные в хранилище, не могли избежать обнаружения. В этой ситуации они предпочитали привозить сырье. В случае с бальзамом 100 восстановлений Сюэиня было слишком легко смешаться, поэтому вместо этого нужно было отправить конечный продукт. Рыжий Бобо на стороне у Махая пробормотал: «Нам также нужно подготовиться. Сначала мы должны подтвердить цену, запрошенную храмом времен, чтобы отправить нас. Это действительно слишком высокая цена. Эта цена была рассчитана с учетом многих аспектов. Посылать кого-то в мир смертных было уже достаточно дорого. Но если кто-то хотел отправить кого-то, чтобы конкурировать за сокровища внутри утеса Багровой горы, цена была бы еще выше. Цена будет выплачена только после того, как различные эксперты храма времен договорятся о том, что будет точной оценкой стоимости». Группа людей болтала между собой, когда они пробирались к темной пустоте. Поднявшись ближе, Сюэин обнаружил, что вместо того, чтобы почувствовать, как его тело сжалось, вместо этого он увидел, что темная пустота становится все больше и больше перед ним. Вау, это действительно мистически. Утес Багровой горы действительно огромен. Четыре команды, Сюэин, глава дворца Ченис и Куньян, а также все остальные закрылись в боевом корабле Д-9. Они посмели сделать это только потому, что знали, что в темной пустоте не было никаких опасностей. Опасности только начнут появляться после того, как они взойдут на утес Багровой горы. Это действительно колоссально. Они вскоре достигли границы утеса Багровой горы. Там Сюэин посмотрел вверх, под небеси. Гора была такой высокой, что ее пик даже не был виден. Она была так же велика по сторонам, как просто невозможно было понять, где она заканчивалась. Репрессивная аура, которую она излучала, была такой, что она оставила даже у Сюэиня передышку. Этот утес Багровой горы был, одним словом, огромный. Это должен быть истинный размер утеса Багровой горы. Для нас это может быть и бесконечным, пояснил Чэнь Цзю. Благодаря своим уникальным свойствам он может занимать пространство меньше частицы. Легенда о нашем мире божества говорила о листе, являющемся миром, и это должно быть тем, что мы наблюдаем здесь. Лорд Юлань скоро войдет, сказал мастер клана Мишин. Сюэин посмотрел вдаль. Там был широкий каменный путь, на котором иногда возникал огненный поток воздуха, и время от времени вспыхивало раскаленное пламя. Воздушный поток может не казаться смертельным для кого-то, но если они будут объяты пламенем, они, несомненно, погибнут. Независимо от их силы, они умрут. Даже Сюэин, скорее всего, умрет от такой вспышки, даже когда спрячется в мираж. Опасность, создаваемая утесом Багровой горы, была просто за гранью воображения. Сюэин не мог просто избежать этого, скрываясь внутри миража. Лорд Юлань тщательно прошел по каменному пути, используя только оживленные движения. Насколько глубокой и грозной была его боевая мощь, расширение его чувств дало ему возможность уклониться от того, что появилось какое-то раскаленное пламя. Об этом каменном пути, хотя было правдой, что кто-то умрет, как только они соприкоснутся с красным пламенем, исторические полубоги, пришедшие на гору, обычно не умирали на этом пути, пока они были осторожны. Те, кто воспользовался этим шансом, чтобы войти в гору, наверняка получили бы достаточно информации, чтобы знать, что не стоит опускать свою охрану. Хунлун. Конец каменной дорожки был отмечен огромной черной дверью, граничащей с ее краями золотыми декоративными узорами. Как только лорд Юлань достиг ее, дверь открылась. С одним последним холодным взглядом на Сюэиня и насмешкой он вошел во внутреннюю часть утеса Багровой горы. Вскоре после этого огромная дверь снова закрылась с громким звуком. Чэнь Цзю заговорил. Он вошел. Его миссия внутри, скорее всего, будет очень похожа на нашу, поэтому он должен оставаться внутри в течение как минимум 3 лет. Дунбо Сюэин, на протяжении этих 3 лет, нет причин беспокоиться о нем. Внутри вы, скорее всего, снова с ним пересечетесь. «Когда мы войдем?» – спросил Сюэин. «Господа, каковы ваши планы?» Чэнь Цзю спросил всех вокруг. «Я готов войти в любое время», – ответил мастер клана Мишин. «Мне нужно еще полмесяца», – ответил Умахай. «Месяц для меня», – сказал юноша, в золотых одеждах, Цзян Хуан. Чэнь Цзю заявил. «Хорошо, давайте назначим дату через месяц. Через месяц мы соберемся здесь и войдем вместе». На самом деле они не думали о лорде Юлане, который вошел первым. Фактически, не было большого смысла сравнивать, когда кто-либо входил. В конце концов, до тех пор, пока человек сможет отважиться на рискованные районы внутри горы и добраться до конечного пункта назначения, они, несомненно, достигнут того, чего они желали. Вернется ли лорд Юлань? Сюэин нахмурился. Глава дворца Чэнь рассмеялся. Сюин, вы можете спокойно отдохнуть. В течение всего этого месяца здесь будет размещен боевой корабль Д-9. Он не обязательно сможет запечатать пространство вокруг утеса Багровой горы, но он все еще может это сделать в районе 5000 километров вокруг темной пустоты, окружающей его. Невидимое давление законов очень мощно здесь, поэтому лорду Юланю пришлось бы потратить очень много времени, чтобы уйти отсюда, как только пространство запечатано. Сюэин кивнул. На поверхности скорость лорда Юланя может действительно достигать 500 км в секунду, но на глубине 50 тысяч км репрессивная сила, проявляемая невидимыми законами, сделала бы даже пролет со скоростью 50 км в секунду достижением. Прохождение дистанции в 5000 км при этом в медленном темпе оставило бы Сюэиню достаточно времени, чтобы прорваться сквозь пространство и опередить время. Вперед! Вскоре после того, как последний раз посмотрели на этот возвышающийся и бесконечный утес Багровой горы, Сюэин и остальные четыре команды ушли. Только боевой корабль Д-9 остался позади как часовой. Глава дворца Чэнь продолжал обсуждение с другими исключительными. В обычные эпохи, так мало членов нашего клана Ся знали бы об утесе Багровой горы, что вы могли бы посчитать их всех на пальцах. Однако эта эпоха, в которой мы живем, довольно особенная. Все слышали об этом, и они даже испытали это на себе. Ху! Выйдя в спешке из пространства, Сюэин выглянул вниз к городу Белой реки. Хаэм, он получил неожиданное сообщение от главы дворца Чэнь, в котором содержалась подробная информация об утесе Багровой горы. Он не нашел времени прежде, чем отправить его Сюэиню, который вначале был занят встречей с Чэнем Цзю и его командой таверной кровавой бойни, в которой вскоре последовала бессмысленная резня клана Ся, совершенная командой из пропасти тьмы. Хорошо, по крайней мере, эта проблема решена на данный момент. Он шел по знакомой улице города Белой реки, к своему ресторану Дуню, расположенному вдалеке. Наблюдая за тем, как люди входят и выходят из его ресторана, глядя на торговцев, которые выкрикивают, чтобы продать свои товары на улицах, Сюэин не мог не показать улыбку. До настоящего времени он был стеснен от страха по поводу того, может ли он справиться с угрозой лорда Юланя или нет, и о том, как катастрофа постигнет мир клана Ся, если он не сможет. «Босс Дунбо, подойди попробуй. Это свежая булочка прямо из печи», — кричала женщина с улыбкой, пытаясь продать одну из своих булочек. Будучи жителем уже много лет, она, естественно, узнала начальника ресторана Дун. Сюэин небрежно бросил несколько медных кусков, а затем взял булочку, чтобы поесть в пути. У нее был поистине ароматный запах. Именно так Сюэин наслаждался его прогулкой к своему ресторану Дун. Вдруг, Вэн, окружающий мир перевернулся. Вскоре спустилась ужасающая и мистическая сила, сила, с которой Сюэин был знаком. Храм времен, Сюэин уже испытывал это ощущение раньше в прошлом. Глава 299. Еще одно приглашение из храма времен. Сюэин смотрел, как все на улице перед ним застыло. Он смог почувствовать через законы глубоких тайн, что временный поток во внешнем мире замедлился до ползучести, время прекратило идти. Вернее, точнее было сказать, что время в его регионе было на самом деле намного, намного быстрее, чем во внешнем мире. Мощный голос зазвучал. «Дун Бо Сюэин». Это был притупленный звук, как будто динамик находился в гораздо более высоком положении. «Мой храм времен делает вам еще одно приглашение», — начал голос. «Это второй раз, и согласно правилам, установленным моим храмом времен, каждому человеку дается максимум два шанса. Третьего не будет. Вы могли бы даже получить первый класс истинного предназначения в будущем, но мой храм времен все равно не даст вам третий шанс. Я предлагаю вам тщательно обдумать это». В то время как таверна кровавой бойни принадлежала Дворцу Божьего Кровопролития, храм времен принадлежал острову времен. Эти две организации были самыми сильными и самыми большими сверхдержавами мира божества и пропасти тьмы, расположенные на самой вершине влияния. У них были глубокие основы, и можно было считать непоколебимыми любые внешние факторы. В то время как истинное предназначение первого класса могло бы привлечь внимание некоторых экспертов мира божества, Дворца Божьего Кровопролития и острова времен имели свои собственные правила и процедуры, которым следовать. Они не были бы настолько толстокожими, чтобы просто отправлять приглашения снова и снова. Храм времен смог распространить свое влияние на бесчисленные смертные миры, мир божества и пропасть тьмы, что значительно увеличило их шансы найти гениальных исключительных. Это также означало, что их условия для принятия их в свои ряды были более строгими, чем обычно. Другие сверхдержавы должны были пожалеть, однако, если бы они хотели отправить какие-либо сокровища в мир смертных, им пришлось бы страдать от жестокой эксплуатации храма времен. Например, даже всего омута ресурсов всех предков божества клана Ся будет недостаточно, чтобы отправить полное лечение для Сюэиня. Цена была действительно преувеличена. На данный момент Сюэин не обладал квалификацией, необходимой, чтобы убедить эти сверхдержав спасти его. Только у храма времен была возможность переместить Сюэиня в мир божества, где его можно было вылечить за ничтожную цену. Если вы согласитесь присоединиться к нам, вылечитесь от негодования шести призраков в вашем теле, это будет решено. После того, как вы полностью восстановитесь, ваше текущее понимание области позволит вам легко получить пробуждение вторичной родословной, чтобы войти в царство полубогов, а вы также сможете снова использовать ваш ци, пояснил голос. Кроме того, вы бы стали эмиссаром Золотого Ордена, как уже упоминалось ранее, и получили бы два подходящих вам оружия божества. Ваше состояние будет полностью преобразовано. Если вы откажетесь от помощи храма времен, я боюсь, что вы просто не квалифицированы, чтобы другие сверхдержавы дали вам руку для лечения от яда. Вам придется продолжать страдать от пыток колдовского яда, и, наконец, рискуя своей жизнью в утесе Багровой горы просто для шанса на жизнь. Всегда есть надежда, что мне удастся излечиться от яда, отправившись на утес Багровой горы, не так ли? Сюэин рассмеялся. В самом деле, есть надежда, но есть такая же вероятность, что вы умрете, ответил голос. Как дух сокровищ храма времени, он никогда не сказал бы ложь. Я должен сообщить вам, что излечение от негодования шести призраков, это не то, что ваш клан Ся видит в качестве легкой задачи, которая может быть достигнута только путем поездки в утес Багровой горы. Будет действительно трудно вылечить яд, и сама гора невероятно опасна. Но есть еще большие шансы на успех, верно? Сюэин возразил. Вы готовы отказаться от нашего предложения? Спросил великий голос. Я стараюсь тщательно взвешивать свои варианты в данный момент, поэтому я задаю больше вопросов, продолжил Сюэин. О, правильно. Условия, которые вы предлагаете на этот раз, примерно такие же, как в последний раз, за исключением этих двух оружий божества, правильно. Это не должно иметь большого значения, видя, как я уже смог получить более одного оружия божества. Это просто потому, что в последний раз, когда мы обращались к вам, нет никаких существенных отличий, пояснил голос. В то время вы только культивировались в течение нескольких десятков лет, включая свое время как смертный, и смогли овладеть тремя истинными предназначениями Триго-класса, все из которых следуют по разным направлениям. Твоя способность к восприятию чрезвычайно впечатляет. Мы тогда могли бы получить тайное умение намного быстрее, чем вы создали бы его сами. Условия, которые мы можем предложить, ограничены и не могут улучшиться. Даже храм времен следует некоторым правилам. Сюэин размышлял. Позвольте мне напомнить вам, что ваш клан Ся находится на грани огромной катастрофы. Не только ваши враги, это два мировых божества, это не ваш бег от божеств, один из которых, великий бог демонов, чей уровень культивации довольно высок, а другой, лорд уникального материального мира. Прямо сейчас ваш клан Ся может зависеть только от тех нескольких богов-предков за помощь, и никто из них не является даже мировыми божествами. Сравнивайте с ними, как только они придут к своим планам, есть шанс на 99%, что вы потерпите поражение, и весь ваш клан столкнется с исчезновением. Чем больше Сюэин слушал, тем больше его ученики связывались с ним. Единственная причина, по которой они настолько осторожны, что не стоят на страже вашего клана Ся, заключается в том, что они помнят о храме Бога Земли. Но я могу сказать вам, что, пока они платили правильную цену, храм Бога Земли легко отказался бы от своих верующих в этом смертном мире, продолжил мощный голос. Если бы вы присоединились к храму времен, вы смогли бы превратить свой родной город в свою зону отдыха, куда вы сможете вернуться после завершения ваших миссий. Кроме того, вы также можете приобрести огромное количество сокровищ в храме времен, которые вы не смогли бы достать в своем родном городе. При этом вам не придется платить никакой цены. Ваши предки, с другой стороны, могут отправлять только сокровища за большие деньги. Принимая во внимание ваш врожденный талант и боевую мощь, Помимо способностей по уходу за храмом времен, вы, вероятно, отправляете больше сокровищ, чем когда-либо отправляли ваши предки-божества. Мало того, ваша боевая сила также будет быстро расти. К моменту начала войны, вы станете огромным даром для своего клана Ся. Хорошо, не торопитесь, чтобы это обдумать. Дух сокровищ храма времен не проводил время, исследуя Сюэиня, но с его способностями он мог легко понять состояние Сюэиня и отправить приглашение в соответствии с его личностью. Сюэин кивнул, но не смутился. Услышал ли я правильно, что как только я присоединюсь к храму времен, мне будет очень трудно восстановить мою свободу, и что даже моя душа будет контролироваться? Храм времен будет посылать вас в разные места и очень быстро, так что, естественно, будет определенная степень контроля. Однако все регулируется определенными правилами. Если бы мой храм времен просто действовал так, как они хотели, остров времени не стал бы такой невероятной сверхдержавой в мире божества и пропасти тьмы, раздался голос. Как эмиссар Золотого Ордена, вы, естественно, были бы совершенно свободны. Когда вы станете мировым божеством, вы получите еще большую степень свободы. К тому времени вы могли бы просто игнорировать эти ограничения. Он снова был проигнорирован. Контроль над его душой был несомненным фактом. Тем не менее, все были в какой-то степени контролируемы. По мере того, как его боевая мощь возросла, ограничения стали слабее и слабее. Сюэин обнаружил, что присоединение к храму времен в тот момент хорошо подойдет ему. В конце концов, угроза, вызванная богом чародеев и великим богом демонов, была слишком большой. Он еще не появился, но как только это произойдет, действительно ли они смогли бы отразить его, при небольших ценах на некоторые его свободы, а также на опасность этих миссий, он мог торговать за большой объем ресурсов, которые могли бы дать клану Ся шанс стать победителем предстоящей войны. Это стоило цены. Как только я присоединяюсь к храму времен, я должен немедленно начать миссию без перерыва, спросил Сюэин. Голос ответил: на самом деле, в эти ранние периоды вашего совершенствования мы не можем легко тренировать вас. Я боюсь, что бог чародеев и великий бог демонов могут спровоцировать войну, пока я нахожусь в одной из моих миссий, объяснил Сюэин. Это была настоящая возможность. Он был самым сильным членом клана Ся, и со временем станет еще сильнее. Оба божества не были идиотами. Они наверняка выбрали бы момент, когда он не был в мире клана Ся, чтобы начать войну. Вот почему у меня есть просьба. Я хотел бы, чтобы храм времен продолжал следить за миром клана Ся и информировать меня, как только начнется война. В этот момент мне пришлось бы прекратить выполнять свою миссию и вернуться назад домой. Что касается миссии, я мог бы закончить ее в другой раз, закончил Сюэин. Нет проблем с остановкой миссии, поскольку это одна из привилегий эмиссаров Золотого Ордера, но я не могу следить за миром клана Ся, ответил мощный голос. Я отвечаю за перемещение тысяч реинкарнаторов, поэтому я должен разведать множество миров, и я не могу следить за одним миром. Сюэин был поражен. Вы также должны это понимать, храм времен приглашает вас только из-за приказа, данного моим господином, вы не имеете права просить нас что-либо сделать. Даже мировые божества – это существа, которых я могу позволить себе игнорировать. Я следую только приказам моего господина. Таким образом, как только вы присоединитесь к нам, у вас будут только привилегии, которые имеет обыкновенный эмиссар Золотого Ордена. Когда вы отправляетесь на миссии, вы не получите больше этого. Сюэин был просвещен. Действительно, он был всего лишь второстепенным персонажем. Сокровищница храма времен не требовала выполнения своих просьб, и приглашение было лишь частью правил. Тогда, могу ли я обменять оружие божества, которое я получу за определенные сокровища, которые смогу оставить в клане, с помощью которых смогу почувствовать активацию в своем клане во время выполнения своего задания? Ваша боевая мощь действительно высока, поэтому вы почти наверняка будете отправлены на миссии в пропасть тьмы и мир божеств. Расстояние между ними и вашим смертным миром просто слишком велико, и материальный мир блокирует ваши чувства, вы даже не можете поддерживать аватар Ци. Вы еще не являетесь божеством, поэтому вы не можете ощутить мир, используя сокровища. Однако, имея достаточно хорошую производительность, вы сможете обменять некоторые драгоценные методы культивирования аватаров. «Аватар?» – спросил Сюэин. «Мировые божества, а также другие различные эксперты этого уровня, имеют несколько аватаров, сделанных с помощью техники, которую также могут применять полубоги. «Вы могли бы обменяться руководством с храмом времен», — пояснил голос. «В этот момент вы можете оставить свое истинное тело в своем родном городе, отправив свой аватар на миссии». Сюэин спросил, обменять на это какой ценой, сколько обычного оружия божества эквивалентно этому. 100 из них, ответил голос, очень дорого. Сюэин был ошеломлен, редко даже для божеств есть аватары, а тем более для полубогов, поэтому методы культивации аватаров поистине ценны. Это можно даже считать низкой ценой. В мире божеств вы даже не сможете получить такую технику за более чем 1000 оружия божества. Цена, которую мы вам даем, является привилегией эмиссара Золотого Ордена, продолжал голос. Однако была другая сторона этой сделки, которую он не раскрыл Сюэиню, и это было так, что даже если бы он достиг метода совершенствования, ему все равно понадобилось бы много других сокровищ. Но поскольку Сюэин не спрашивал, он не сказал бы ему. В конце концов, его целью было обеспечить, чтобы Сюэин присоединился к ним. Сюэин нахмурилась. Он не был доволен сделкой. Он был в порядке с присоединением к храму времен, но проблема его выполнения миссии во время разразившейся войны все еще оставалась. Если война закончилась раньше, чем у него была возможность вернуться, будет ли в нем хоть какой-то момент присоединиться к ним? Если я не могу помочь клану Ся, есть ли хоть какой-то смысл в присоединении к храму времен? Сюэин покачал головой. Голос попытался убедить его. «Вы можете обменять определенные сокровища, чтобы помочь клану». Сюэин снова покачал головой. «Сокровища? Сокровища нуждались в ком-то, чтобы использовать их. Разве клан Ся раньше не находился под огромным давлением из-за лорда Юланя? Сила Сюэиня теперь сравнима с его, и только в будущем будет расти. Его способности, несомненно, будут иметь большую помощь в войне, чем несколько сокровищ. Если вы не можете гарантировать, что я буду присутствовать, когда война начнется против моего клана Ся, и что я сразу же смогу присоединиться к ним, мне придется отказаться от приглашения», — начал Сюэин. «Я бы предпочел рискнуть жизнью в утесе Багровой горы. Там есть надежда, что я смогу вылечиться от яда и обрести сокровища, а также сохранить свою свободу. Также там есть шанс, что ты умрешь внутри. Быть живым не имеет значения, если это означает, что я даже не могу присоединиться к клану Ся на войне. Имейте в виду, что храм времен не даст вам третьего шанса. Когда вы откажетесь, это будет означать, что храм никогда не пригласит вас снова. Тогда я должен понять, что не судьба мне пересечься с твоим храмом времен. Хорошо, это мистическая, бескрайняя волна силы быстро отступила, оставив мир клана Ся и вернув поток времени в регионе к его первоначальной скорости. Рыцари по сторонам улицы продолжали кричать, и голоса и смех людей можно было услышать снова. Сюэин посмотрел на небо. Он почувствовал, как яркий свет заполнил его сердце. Это был его путь, и он дошел до конца. Он поедет в утес Багровой горы и выберет себе будущее. Теперь все зависело от этого копья у него в руке. Глава 300. Отправление. За рестораном Данью, на заднем дворе резиденции, расположился сад, а в саду находился павильон, где на данный момент Сюэин наслаждался теплым фруктовым вином вместе с Цзинцу. Подросток, облаченный в красное, с уважением поприветствовал. Учитель, это был Яцин. Яцин, глядя на ученика, которого любил больше всего на протяжении последних 100 лет, Сюэин не смог сдержать улыбку. Я вскоре покину город Белой реки вместе с моей женой. Теперь этот ресторан принадлежит тебе. Что с ним сделать, оставить или продать, зависит теперь только от тебя. Теперь рыцарь Алого Пламени, а также песчаный тигр города Белой реки относились к Яцину с огромной заботой. А глядя на то, сколько внушительна была боевая сила Яцина, можно было сказать, что рано или поздно он определенно вступит в мир легенд. В такой ситуации управление рестораном было для него делом незначительным. «Учитель и жена учителя покидают город?» – поспешно спросил Яцин. Когда Яцин взрослел, рядом с ним не было отца, а его мама была словно поломанное дерево. Ее не заботило, жив ли ее сын или мертв. Только теперь, когда боевая сила Яцина стала расти, его мама почуяла легкие деньги и пришла к своему сыну, чтобы навешать ему лапшу на уши. При этом, отношения между ними нисколько не потеплели. Не учитывая его настоящую семью, Яцин с большой любовью относился к своему учителю и его жене и даже считал их своими настоящими родителями. А ресторан Данью стал для него домом. «Да, есть одно очень важное дело, требующее моего личного присутствия, — начал Сюэин. «Я не могу оставить тебе много чего-то, чего ты не смог бы добиться своими силами. Поэтому я передаю тебе эту фляжку фруктового вина. Но помни, ты можешь делать из нее только два глотка в день». Сказав так, Сюэин перекинул фляжку медного цвета Яцину. «Я обучил тебя всему, чему мог, осталась только культивация, в которой ты должен полагаться лишь на свои силы», — пояснил Сюэин. «Действуй так, как тебе подсказывают твои сердце и душа, не позволяя внешним факторам вводить тебя в заблуждение или как-либо на тебя влиять». «Да, учитель», — Яцин крепко держал медную фляжку. Его глаза слегка покраснели. «Малыш Е, не забывай уделять больше внимания культивации. Не расстраивай своего учителя», — Цзин Цу также оставила для него задание. Они оба, муж и жена, следили за тем, как Яцин взрослел, с того самого момента, когда встретили его, 11-летнего, больше похожего на 8-летнего. В то время он был наивным ребенком, брошенным на произвол судьбы. «В таком случае, когда я смогу увидеть учителя и жену учителя вновь?» — спросил Яцин. «Мы можем встретиться, когда ты станешь исключительным», — рассмеялся Сюэин, но Цзин Цу послала своему мужу серьезный взгляд. Она понимала, что в этот раз было сложно сказать, вернется ли Сюэин живым с утеса Багровой горы. «Если будут какие-то проблемы, ты можешь прийти в поместье на Драконьей горе. Они смогут отыскать способ тут же с нами связаться». «Да», — кивнул Яцин, — «он должен стать исключительным, несмотря ни на что». Ему совершенно не хотелось разочаровать учителя. «Что ж, в путь». Цзин Цу и Сюэин встали и поднялись в воздух, после чего, пронзив пространство, исчезли. Яцин проводил их взглядом. «Учитель, жена учителя, мы обязательно встретимся в будущем. Провинция Мирного Солнца, округ Лазурной реки, город водных обрядов, замок Снежной горы». В настоящее время замок Снежной горы стал для клана Дунбо настоящим родовым гнездом, где проживали только члены клана, кровно связанные с его основателями. Защита, которую обеспечивали барьеры, была на совершенно ином уровне, чем прежде, а также регион охраняли множество возрожденных живых существ. Среди них были даже божественные воины. Защитные меры в данной области стали по-настоящему ужасающими, схожими со стандартами защиты Альянса водных даосистов или же с защитой на Черно-Белой Божественной горе. Конечно же, во многом так было из-за того, что Альянс водных даосистов, так же как и другие альянсы, особо не растрачивался на защиту, основываясь на том, что в прошлом им уже приходилось покидать эти места после поражения. «Двоюродный дедушка, наш предок, в замке Снежной горы проживало очень много потомков, отчего Сюэин чувствовал себя неловко каждый раз, когда возвращался сюда, и его встречала подобная сцена. Все эти потомки происходили из родовой ветви его младшего брата Цинши. Через год после того, как Сюэин женился, его брат также нашел себе жену. Вскоре после свадьбы он стал исключительным, а после у него стали рождаться дети. Те счастливые моменты следовали один за другим. В те дни весь замок был искренне счастлив за Цинши, у которого в итоге родилось трое детей, два сына и дочь. Однако все его дети были довольными обычными в плане культивации. Несмотря на помощь, оказанную кланом Дунбо, когда дети были еще совсем маленькими, и которая поспособствовала тому, что все они достигли мира звезд, ни один из них не смог добиться того, чтобы стать мастером легендарного уровня. Однако, естественно, эти дети выросли и завели своих, и таким образом количество жителей в замке постоянно росло. Особенно это относилось к младшему сыну Цинши Дунбо Фэну, который был цветочным принцем и распространял свою любовь повсюду. Как оказалось позже, количество его наследников достигло 60, а также были высокие шансы на то, чтобы обнаружить еще больше. И хотя в клане Дунбо знали способ определять родовые линии людей, сами они не знали, кем могут быть эти незаконнорожденные дети, поэтому проверить их было невозможно. Цинши был просто в ярости, когда обо всем узнал. У него была всего одна жена, как и у его брата, Сюэина, которым он всегда очень восхищался, и который был верен в любви. Почему же у него родился такой цветочный рассадник? Тем временем старейший предок клана Дунболи, отец Сюэина, на самом деле был весьма рад сложившейся ситуации. Он был уверен, что этот его потомок помог древу клана Дунбо начать пускать ветви и отращивать листочки, что очень его осчастливило. Потому он решил защищать Дунбо Фэна. В результате, спустя 100 лет количество людей, напрямую принадлежащих главной линии предков, стало расти, в то время, как те, кому был разрешен доступ в дом предков, были довольно выдающимися. «О чем ты задумался?» Цзин Цу посмотрела на Сюэина. Сюэин окинул быстрым взглядом группу подростков, находившихся неподалеку, которые все были частью клана Дунбо, и рассмеялся. Он обернулся к Цзин Цу и ответил. «Цзин Цу, вот подожди, как я вернусь с Багровой Скалистой горы и излечусь от негодования шести призраков. Я тоже хочу, чтобы у нас были дети». Цзин Цу слегка покраснела. «Такой старый и столь бесстыжий говорить такое у всех на виду. Ахах, почему это я старый бессовестен? Среди исключительных я считаюсь довольно молодым, разве не так?» Пошутив, рассмеялся Сюэин. Сейчас, когда они вместе с женой прибыли в замок Снежной горы, его настроение было весьма хорошим. Здесь он вырос, а вся архитектура замка осталась такой, какой он ее запомнил, что сейчас вызвало у него немало воспоминаний. Однако с течением времени, все меньше становилось людей, которых он когда-то знал. Магбай Юаня и дядюшки Туна, слуг, которых он знал лучше всего и с которыми вырос, также не было в замке. Зато здесь родились и взрослели новые потомки. «Прошел уже почти месяц, как мы прибыли в замок Снежной горы», — сказал Сюэин. «Завтра я его покину. Пожалуйста, будь предельно осторожен, когда доберешься на Багровую Скалистую гору», — напомнила ему Цзин Цу. «Расслабься, я обязательно выживу и вернусь», — заверил ее Сюэин. На следующий день, распрощавшись с Цин Ши и родителями, Сюэин покинул замок вместе с Цзин Цу. Он не сказал родным о Багровой Скалистой горе, посещение которой все еще хранилось в секрете. Даже тем, кто узнал о планах Сюэина на корабле Д-9, было приказано сохранять все в тайне. «Сюэин, будь добр, постарайся возвращаться сюда почаще. Ты всегда уходишь и возвращаешься только много лет спустя», — попросила его Мо Яны, ее нрав стал еще более крутым. «Можешь быть уверена», — рассмеялся Сюэин. «Ху». Сюэин поднялся в небо вместе с Цзин Цу, и они исчезли. Мо Яны, Дунболи и брат Сюэина Цин Ши тут же занялись своими делами. По их мнению, это был обычный визит Сюэина домой. Сначала пара отправилась в столицу мира мертвых Ся, где их встретило настоящее тело главы дворца Ченя. Глава дворца Чень, Сюэин передал ему кольцо. «Здесь некоторые драгоценности, которые я получил после того, как уничтожил Но-Но Аня и генерала Кумана. Внутри два божественных оружия, хотя, вполне вероятно, что великим дьявольским богом на них наложены определенные ограничения. Что касается остальных драгоценностей, я забрал те из них, которые показались мне полезными для моего клана. Все это, твои военные трофеи», глава дворца Чень не стал отказываться от предложенного и принял кольцо от Сюэина. «Определенно, на данный момент использование божественных оружий не представлялось возможным. Но как только в клане Ся появится божество, они смогут использовать свою божественную энергию, чтобы силой возродить эти оружия. В то время как божественные воины пользовались специальными печатями, которые были необходимы, чтобы контролировать оружие, божественное оружие несколько отличалось. На таком оружии не было ничего подобного командным печатям, поэтому вполне возможно было использовать божественную энергию, чтобы постепенно избавиться от каких-либо ограничений, еще оставшихся на оружии. Как только оружие будет очищено, его можно будет использовать вновь. Естественно, время, необходимое для возрождения того или иного оружия, зависело от того, насколько сильными были наложенные ограничения. Для восстановления некоторых могли потребоваться тысячи лет, в то время как для других не хватило бы и 10 тысяч. Если они не смогут восстановить их за 10 тысяч лет, божество клана Ся может взять оружие «Божественный мир», покуда оружие было доставлено из пропасти тьмы. Но если оружие принадлежало божеству из божественного мира, божество обязательно почувствует присутствие оружия и может убить нового носителем. Конечно, самым распространенным случаем было то, что божества оставляли эти оружия в своих родных городах и ждали появления нового божества, которое бы его возродило. И если одного божества было недостаточно, они всегда могли подождать другого. «Я получил 7 божественных воинов во дворце божества Черного Ветра», — начал Сюэин. «Парня в золотом силой забрал клан Зверя, когда я был окружен, поэтому у меня их всего лишь 6. Я приказал им вернуться во дворец преисподней и всегда защищать клан Ся, пока я, Цзин Цу и Цин Ши далеко от него. Слабейшие из них навсегда останутся в моем клане, чтобы его защищать». «Спасибо», — глава дворца Чень был немногословен. «Из 7 существующих, У него в подчинении было лишь три самых сильных божественных воина. Все три достигли вершины миры полубогов, но так как золотого воина забрали, их осталось лишь два. Судя по предыдущему опыту, клан Ся, вероятнее всего, обменяет воинов на равноценно полезные вещи. Но Сюэин так много вложил в клан Ся. Главе дворца ничего не оставалось, как хранить всю его помощь в сердце. И когда придет время писать досье Сюэина, он постарается перечислить все его достижения. Изначально я планировал не брать с собой на Багровую скалистую гору защитников в зеленых доспехах, добавил Сюэин. Но еще одно приглашение из храма времени изменило мое решение, и я взял его, в конечном итоге, с собой. Еще одно приглашение из храма времени? Потрясенно спросил глава дворца Чень. Но почему ты его отклонил? Сюэин объяснил, что случилось ранее, и глава дворца Чень все понял. Но разве твое отравление магическим ядом не излечилось бы сразу, как только ты принял бы их приглашение? Глава дворца Чень покачал головой. Покачал головой и Сюэин. Но бог чародеев и великий дьявольский бог определенно будут ждать момента, когда я нахожусь на миссии за пределами мира клана Ся, чтобы начать войну. Я не вижу смысла в дальнейшем обсуждении данного вопроса, так как я уже отказался от приглашения. Вероятность поражения – 99%, а сами мы подвергнемся вымиранию. Беспокойство полностью охватило главу дворца Чня. Такое сказали в храме времени, какой именно у бога чародеев и великого дьявольского бога должен быть план, чтобы иметь столь высокий шанс на победу. Сюэин кивнул. Я также весьма обеспокоен. Что касается предсказателя в зеленых доспехах, для клана Ся не так важно, будет он здесь или нет, но для меня защитник стал бы огромной помощью, поскольку я не обладаю Ци и не могу должным образом применять облачение полубога. Поэтому я решил взять защитника с собой. На этой миссии я выложусь по полной. Я добьюсь того, чтобы излечиться от отравления ядом, и вернусь живым. Факт излечения его отравления был для Сюэина очень важным. В конце концов, возвращение живым уже не стоило бы так много, если бы яд все еще оставался в нем. Бог чародеев и великий дьявольский бог могли просто отложить войну до тех пор, пока отравление Сюэина ухудшится, а затем спровоцировать войну. «Мне придется вновь тебя побеспокоить, старший зеленый доспех», — сказал Сюэин. «Помощь клану Ся, смысл моего существования», — произнес голос из его зелено-серого браслета. Сюэин, покинув дворец преисподней, забрал с собой и жену. Вскоре они вновь пронзили пространство, чтобы добраться до подземной области, находящейся на глубине в 5000 километров. Цзин Цу не смогла выдержать в одиночку давление, исходящее от невидимых законов, господствующих на подобной глубине.